Глава 6. Старший проводник воли Создателя Фульк. Утром к нашему отряду присоединился неожиданный попутчик. Рядом с Кларком Кнетом стоял мужчина средних лет, облаченный в светлую мантию, которую невозможно спутать ни с каким другим одеянием. Эти одежды носили только проводники культа Создателя. Я редко встречаюсь со служителями культа, поскольку не вижу в этом необходимости. Как человек образованный, я знаю все, что нужно, и не нуждаюсь в наставничестве, так же, как и любой дипломированный маг. Нашему миру повезло. Его заселили выходцы из 5 других миров, которые принесли с собой знания, собранные по крупицам многими поколениями мудрецов. Со временем люди, освоившиеся здесь, сумели обобщить накопленные сведения об устройстве Вселенной и роли Создателя. Создатель – первосущество, порожденное безграничным хаосом. Его становление началось с осознания себя как личности и противопоставления себя пустоте. Затем, пожертвовав большей частью своей сущности, Создатель сотворил Вселенную со всеми ее мирами и существами. Таким образом, все вокруг, включая всех разумных, есть лишь крохотные частицы невообразимо великого существа. Создатель наблюдает за своими творениями глазами всех разумных существ. Бесконечно перерождаясь в новых формах, он познает самого себя, впитывая весь опыт, будь то страшные войны, эпидемии, гениальные изобретения или великие произведения искусства. Ему одновременно безразличны судьбы отдельных людей и целых народов, и в то же время его любовь к своему творению безусловна. Это сложно осознать и еще труднее принять. Но это бесспорно. У каждого разумного есть шанс привнести в мир нечто новое, тем самым порадовать Создателя и, возможно, заслужить лучшую судьбу в следующей жизни. Зная все это, несложно прийти к выводу. Создатель не нуждается в поклонении, жертвах или посредниках. Он просто есть. И, как следствие, возникает еще одна мысль. Никакие посредники или проводники для общения с ним не требуются. И все же культ обладает колоссальным влиянием, настолько, что даже короли вынуждены с ним считаться. Знание о Создателе слишком сложно для большинства людей. Обычный землепашец, рыбак или солдат нуждается в защите и утешении. Простые люди, которые не могут или не хотят задумываться о смысле жизни, ищут наставников и ориентиры. И вот здесь появляются проводники культа, наставники, которые рассказывают простыми словами историю мироздания и разъясняют, как жить, чтобы радовать Создателя. Но их роль не ограничивается проповедями. К ним идут за советом в сложных жизненных ситуациях, ищут поддержки в горе, просят благословения перед свадьбой. Во многих странах обряд благословения перед браком стал традицией. На первый взгляд, деятельность культа кажется исключительно благой. Это понимают и правители. Но образованные люди видят и другую сторону. Культ богатеет с каждым годом. Некоторые его представители злоупотребляют влиянием, используя свое положение не в благих целях. Имея мощное общемировое руководство, культ проводит собственную политику, которая не всегда совпадает с интересами государств. Например, патриархи могут спровоцировать войны, заставляя правителей нескольких стран столкнуться в кровавых конфликтах. Кроме того, в каждой стране культ имеет собственные земельные владения. Те правители, которые не пожелали выделять служителям Создателя наделы, быстро поплатились за свою несговорчивость. При этом культ не платит налогов, но содержит военизированные формирования, такие как Орден Святого Виктуса. Для любого правителя неподконтрольные, хорошо обученные и вооруженные формирования – серьезный риск. Образованные люди, особенно маги, относятся к культу с настороженностью. Дипломированные волшебники обладают глубокими знаниями, высоким интеллектом и не нуждаются в наставниках. Они видят за внешней благостью культа игры со властью и попытки манипуляций на всех уровнях жизни общества. В ответ на это проводники культа придумали хитрый ход. Они устроили внутреннее соревнование, суть которого – завлечь в культ дипломированного мага. За каждого волшебника, который становился членом культа, наставник-рекрутер получал щедрое денежное вознаграждение. и продвижение по иерархии. Поэтому к любому представителю культа я всегда относился с осторожностью. Собственно, прямо сейчас я наблюдал классическую картину. Маг Кларк Кнет изо всех сил пытался отделаться от чересчур настойчивого наставника культа, который, в свою очередь, явно намеревался втянуть его в диспут. Заметив меня, наш предводитель радостно потер руки и зловеще усмехнулся. «А вот и он! Познакомьтесь, любезный проводник Фульк! Это сударь Марк Мейс, весьма сообразительный и любознательный маг. Полагаю, вам будет куда интереснее общаться с ним, чем со мной». «Вот ведь вредный старикан спихнул на меня!» С раздражением подумал я. А тем временем человек в белой мантии уже направился ко мне. И ведь так просто не отделаешься от него, послав лесом. Я заставил себя улыбаться и учтиво произнес. «Приветствую вас, любезный Фульк. Что привело вас в столь непростое время в воинский лагерь?» «Приветствую вас, мастер Мейс», — церемонно ответил он. «Вы правы, времена неспокойные, а я человек не военный. Вот и решил присоединиться к сильному отряду, чтобы добраться до Вайриха». «Ой, как неприкрыто льстит, аж скулы сводит», — подумал я. «Мастером называют человека, безусловно, достойного большого уважения. Ему в данной ситуации было бы естественнее назвать меня сударем». «Вы направляетесь в Вайрих?» — удивился я. «Но город осажден. Там сейчас действительно небезопасно. Вам бы дождаться снятия осады». «Не могу ждать, любезный мастер Мейс», — покачал головой Фульк. «Армия Стефании обстреляла город из камнеметных машин. Один из снарядов разрушил резиденцию нашего культа. Здание уничтожено. Два наставника погибли. Еще несколько ранены. Капитул культа направил меня с братьями разобраться в ситуации и помочь нашим собратьям в Вайрихе». Я как будто пропустил мощный удар в грудь, дыхание перехватило, и в глазах на мгновение потемнело. Так сильно ошарашила эта новость. Разумом я понимал, что город в осаде, а его защитники со всем населением подвергаются большой опасности. Но все равно мысль «там же Лидия!» молнией поразила меня. До этого момента я почти месяц о ней не вспоминал, погруженный в свои дела. И вот теперь стоило услышать, что город под обстрелом, как внутри меня словно что-то взорвалось. Я больше не слушал Фулька. Развернувшись, я бросился сворачивать палатку и собирать вещи. На ходу давал указания Софи, затем, не теряя ни секунды, побежал к Кларку Кнету, уговаривать его поспешить на помощь городу. Старый маг спокойно выслушал мои сумбурные то ли просьбы, то ли требования, и когда я замолчал, произнес. «Я несколько удивлен, что до тебя так долго доходил один простой факт. Твой дом и твои близкие в опасности». Он вздохнул. «Ну да ладно, у каждого своя скорость». Мой командир неспешно опустился на бревно и жестом велел мне сесть рядом. Мне было не до сидения. Я чувствовал жгучее желание мчаться, спасать, действовать. Но старик не собирался продолжать разговор, пока я не успокоюсь. Пришлось приложить титанические усилия, чтобы плюхнуться на бревно напротив. И тут же Кларк пересел ближе. Так, что теперь мы сидели бок о бок. «Если бы сейчас на твоем месте был кто-то другой», — спокойно сказал он, — «я бы просто наказал его за нарушение приказа». Мак внимательно посмотрел на меня. «Но ты сын Юры», — продолжил он. «И на первый раз я сделаю тебе поблажку, поэтому объясняю в последний раз. Не как командир, а как старший товарищ. Вот ты говоришь, скорее поскакали на помощь, там люди умирают. Мы же маги, мы многое можем и прочее». Он сделал паузу, глядя мне в глаза. «В общем, слушай». В течение получаса магистр Кларк говорил спокойным, ровным голосом, донося до меня очевидные вещи, которые я и так прекрасно знал. Но к концу его монотонного, выверенного монолога я вдруг понял. Он не столько пытается вбить мне в голову армейские истины, сколько стремится успокоить. Это заставило меня крепко задуматься. «Спасибо, мастер. Я успокоился. А теперь объясните мне, что со мной происходит?» Я запнулся, подбирая слова. «Раньше такого не было. То меня охватывает ярость, то вдруг накрывает апатия. А сейчас... это... сейчас была настоящая истерика». «Ты недавно прошел через очень сложный ритуал», — ответил он спокойно. «Воздействие на душу не проходит бесследно. Такие перепады настроения, думаю, будут продолжаться еще какое-то время. Отслеживай их, учись контролировать себя». Он слегка наклонился вперед, подчеркнув серьезность своих слов. «И главное, не принимай никаких решений на эмоциях». Если вдуматься, то трое суток, которые войско потратило на путь до Вайриха, не так уж и много. Но иногда я ловил себя на мысли, как бы не сойти с ума, ведь мы еле тащимся. И тут же приходилось успокаивать себя. «Держись, Марк, помни о дисциплине ума». После разговора с Кларком Кнетом я с удивлением обнаружил, что моя дисциплина ума, которой я так гордился, значительно ослабла. Поэтому я решил уделить все свободное время повторной тренировке этого навыка. Как ни странно, моим главным тренажером стал наставник культа Создателя. Что еще более удивительно, в какой-то момент я понял, что старший проводник Фульк сам тренирует свое мастерство убеждения на мне. Получалась довольно забавная ситуация. Ни я, ни Фульк не испытывали друг к другу теплых чувств, но большую часть пути мы общались между собой. Старший наставник воли Создателя Фульк оказался образованным, эрудированным и интересным собеседником. Однако, несмотря на это, моя симпатия к нему до конца нашего путешествия так и не выросла. Наши беседы были безукоризненно вежливыми и длились часами. Как правило, они начинались с отвлеченных тем, таких как красота устройства мира или несправедливость в обществе, но каждый раз возвращались к замыслу Создателя. Фульк экспериментировал с разными тактиками убеждения. Он льстил, давил авторитетом, апеллировал к моей сознательности, выстраивал сложные логические конструкции, чтобы заманить меня в ловушку, использовал эмоциональные аргументы, рассказывал истории из своей практики, ссылался на исторические примеры. Как только я разгадывал его тактику в очередном раунде нашей словесной битвы, я старался отвечать тем же приемом. Опыта и специфических знаний у Фулька было гораздо больше. Но мне было несколько проще, я всегда мог уйти в глухую оборону, используя универсальные аргументы, отточенные многими поколениями магов. Софи во время наших с Фульком словесных баталий всегда была рядом, но язык держала за зубами. Такое сдержанное поведение было на нее не похоже, и в первый день я удивился ее молчаливости. Позже, когда мы остановились на ночевку и остались наедине в палатке, она попросила меня воплотить покров воздуха, чтобы нас никто не подслушал. Только после этого она поделилась своей историей. Когда-то она уже сталкивалась с вербовкой со стороны культа. Тот проводник оказался далеко не так искусен в риторике, как Фульк. Он действовал напористо, позволял себе пошлые намеки, и в какой-то момент София едва не сожгла его. С тех пор она не переносила представителей культа и старалась не общаться с ними. Хотя с рыцарями Ордена Святого Виктуса она нормально контактировала. После этой истории напарница принялась давать мне советы, как отвечать этому скользкому типу. Она очень хотела, чтобы я держал верх в этом противостоянии. А закончила она свой эмоциональный и сумбурный монолог словами. «А ты молодец. Так спокойно ему отвечаешь. Да так, что ему бывает и сказать-то нечего. Я бы так не смогла». А затем резко потянулась ко мне и наградила страстным поцелуем. Софи выплеснула эмоции быстро, яростно, неистово. Когда она, наконец, уснула в моих объятиях, я смотрел в потолок палатки и думал, надо палатку побольше купить, а то эту чуть не снесли. Затем в голову пришла другая мысль. Нет, не купить, а сделать. И заодно поэкспериментировать с теми печатями, о которых рассказывал магистр Кнет. На третий день пути Когда у меня и проводника Фулька закончился интерес к словесным баталиям, мы скакали молча. Я, привычно отдав поводья лошади Софи, на ходу чертил в блокноте эскиз будущей палатки. Сквозь задумчивость уловил обрывок фразы, которую произнес Фульк, обращаясь к своему помощнику. «Если воля мира будет к нам благосклонна, мы сможем восстановить резиденцию в Вайрихе за полгода». Меня что-то зацепило в этих словах. Странное чувство. Будто я вот-вот ухвачу ускользающую мысль. Но так и не разобравшись, в чем именно дело, я решил переключиться на свою задачу и обсудить идеи по палатке с Софи. К сожалению, ничего полезного она подсказать не смогла, и я направился к мастеру Кларку. Старый маг, изучив мои наброски, сразу указал на множество ошибок, а затем с легкой улыбкой сказал: «Я потратил много лет на создание шатра. Огромное количество проектов и несколько десятков созданных образцов. Бесчисленные исправления и доработки». Маг на мгновение остановился и улыбнулся. «Это было интересно. Если ты хочешь пройти этот путь, то я даже в чем-то завидую тебе. Но если тебя не интересуют изыскания как таковые, то лучше воспользуйся результатами моих трудов». Я кивнул, не раздумывая. «Благодарю, мастер. Я бы предпочел воспользоваться вашими наработками». «Подходи на привале. Набросаю тебе все необходимое с комментариями». Какое-то время мы ехали молча. А потом я спросил: «Мастер, как вы считаете, у нас хватит сил, чтобы снять осаду с Вайриха?» «Лично я считаю, что снимем. А вот как обернется дело, когда дойдет до дела, всякое случается. Не буду загадывать. Тут как мир решит». Я понял, что зацепило меня в словах проводника Фулька. Покрутив эту мысль в голове, я спросил: «Мы вот говорим, воля мира, как мир решит, наш мир не допустит этого» и тому подобное. А есть ли эта самая воля у мира? «Да, безусловно, есть», — твердо ответил Кларк. «Фортуны нет, а вот воля мира есть. Я прожил большую жизнь, видел очень много всякого. Не буду тебе рассказывать, как я пришел к этому пониманию. Может быть, если тебя не убьют слишком рано, ты тоже поймешь». «Однако», — подумал я, не зная, что и сказать. Разговор затих, а армия продолжала свое движение на юг. Дождя давно не было, и пыль, поднятая тысячами ног, висело серым облаком над дорогой. Кусты и деревья вдоль тракта покрылись тусклым налетом серости. В голове забрезжила идея создать артефакт наподобие амулета прохлады, который бы создавал вокруг владельца что-то вроде непроницаемой для пыли и запахов сферы. Взять за основу заклинание «Покров воздуха». Вот только надо будет его переработать так, чтобы сфера пропускала звуки. Погрузившись в размышления, я не заметил, как вновь оказался рядом с представителем культа. Я посмотрел на Фулька. «Любезный Фульк, у меня появился вопрос, на который из всех здесь присутствующих сможете ответить только вы». Проводник едва заметно оживился. «Если я знаю ответ, то с радостью отвечу вам, Марк». «Что такое воля мира? И как она соотносится с замыслом Создателя?» «Очень интересный вопрос. Когда-то я потратил массу времени, чтобы разобраться в этой теме». Проводник культа даже взбодрился, а из его голоса исчезло выражение натянутой вежливости. Глаза засверкали. Я видел такое у магов, когда научный диспут сворачивал на их тему. «После того, как Создатель сотворил Вселенную и следом за этим первую жизнь...» Тут Фульк остановился, набрав воздуха в грудь и, судя по интонации, начал что-то цитировать. «И понял Создатель, что пришло время богов. Глубоко задышал он, и из густых клубов пара дыхания его вышло множество богов. Не было среди них похожих, отличались они друг от друга видом и нравом и устремлениями своими. Но были все они плоть от плоти его, и каждый из них был частью отца своего». Я никогда прежде не слышал этот текст. Судя по стилю, Он был из самых ранних сборников знания Создателя. «А кто такие боги?» Не удержался я от вопроса. «Самый старший из детей Создателя, его первейшие помощники. Он направил богов в миры, поручив управлять ими по своему усмотрению. Многие из богов в своих владениях создают разумных такими, как им хочется. Кроме того, они выполняют функции хранителей миров, защищая их от влияния хаоса». Я нахмурился. «А у нашего мира есть бог-хранитель?» «Нашему миру не досталось бога». Фульк на мгновение замолчал, прежде чем продолжить. «Однако тут была жизнь, животные, растения. Со временем энергия, выделяемая неразумными существами, сформировала некое энергетическое образование, которое постепенно эволюционировало и стало обретать подобие сознания. Со временем это энергетическое образование испытало потребность в дальнейшем развитии. Но для этого нужны разумные. Непонятно как, но формировавшаяся воля мира смогла притянуть сюда разумных из других миров. Так здесь появились люди. За пару сотен лет первоначальное энергетическое образование эволюционировало в то, что мы называем волей мира». «Прошу прощения за то, что прерываю ваш рассказ. Однако не могу удержаться от вопроса». «Конечно, конечно, спрашивайте, любезный Марк». Фульк слегка наклонил голову, всем своим видом показывая готовность ответить на любой мой вопрос. «То, что вы сейчас мне рассказали, это достоверная информация или только гипотезы? Ведь я почему-то не встречал такой информации прежде». Фульк на мгновение смутился, прокашлялся и только затем ответил. «Если подходить с формальной точки зрения, то пока это знание, или, если угодно, информация, все еще находится в статусе теории». Он помедлил, подбирая слова. «Есть некоторые детали, которые оставляют просто для толкований. Именно поэтому наш культ не распространяет это знание повсеместно, но и не держит его в секрете». Фульк погрузился в раздумья, а я пытался осмыслить услышанное. «И все же хочу отметить, что большинство моих братьев, как и я, не сомневаются в достоверности этой информации», — продолжил он свой рассказ. «А как вы собираете такие знания?» «Методов два, и оба они хорошо известны. Первый и основной метод предполагает глубокую медитацию. В нее погружается человек, прошедший долгий путь духовного развития». Я склонил голову, внимательно слушая. «Мне неизвестно, в какие глубины Вселенной проникают своими сознаниями мудрецы, и как именно они ищут знания». Он на мгновение замолчал, будто сам представляя этот процесс. «Но чтобы добыть кроху истинного понимания, требуется многодневная медитация. Затем полученные откровения тщательно записываются и сопоставляются с другими данными. На последнем этапе, словно мозаика из множества крошечных фрагментов, собирается картина мироздания. Путь этот сложный и очень долгий. Поэтому наша картина все еще далеко от завершенности». Фульк снял с пояса флягу и сделал несколько глотков. Чтобы подбодрить его, я сказал: «Это очень интересно. А какой второй метод?» «С ним все гораздо проще. Но он занимает еще больше времени», — с улыбкой ответил проводник. «Мы год за годом собираем и систематизируем информацию по всему миру. Какой была погода в разных землях, какой урожай собрали, кто с кем воевал и каков был результат. Это очень сложная работа. Да, сложная, но интересная. Обрабатывая данные, мы выявляем закономерности, делаем обобщения и выводы самого разного рода». Я выдержал короткую паузу, а затем сказал: «Вынужден признать, уважаемый Фульк, работа, которую проводит ваш культ, впечатляет». Фульк чуть приподнял брови и с легкой улыбкой заметил: «Так, может быть, вы все же решитесь присоединиться к нам?» «У меня есть свои цели, и я зашел слишком далеко, чтобы свернуть с выбранного пути». «Пока ты не лишился головы, у тебя есть шанс все изменить. Так говорил мой учитель». «Благодарю вас за эту мудрость. Учту в будущем. Но если вас не затруднит, то я бы предпочел дослушать рассказ о воле мира». Фульк одобрительно кивнул. «Ну что же, слушайте, любезный Марк. Богов, порожденных Создателем, меньше, чем обитаемых миров. Без Хранителя мир имеет больше шансов попасть под влияние демонов. Поэтому в нашем мире так велико влияние выходцев из нижнего плана бытия. Иногда незанятый богами мир берет под свое управление один из великих драконов. Разница между великим драконом и теми драконами, которые обитают у нас, примерно такая же, как между многовековым дубом и молодым саженцем. Хотя, может быть, именно поэтому, что у нас встречаются драконы, демоны пока не смогли нас покорить. Многие из членов культа Создателя полагают, что воля мира со временем переродится в полноценного бога-покровителя. Никто не знает, сколько времени для этого потребуется. Некоторые считают, что бог уже должен был сформироваться, но ему что-то мешает. Как бы то ни было, появление полноценного покровителя расценивается всеми членами культа как событие, безусловно, положительное и желательное. Наш разговор постепенно перешел от богов к духам, обитателям нематериальных планов бытия. Всем известно, что после смерти души отправляются в мировое древо, Великий Ясень, где проходят очищения, а затем вступают в новый круг жизни, рождаясь в одном из миров. Иногда, очень редко, душа выпадает из этого круговорота и задерживается в мире, переходя в один из нематериальных планов бытия. Если при жизни человек был неплох и нехорош, то он становится нейтральным духом. А если при жизни человек был велик как личность и имел склонность заботиться и защищать других, то он становится духом-покровителем. Духи-покровители обычно оберегают места, делая их более комфортными для живых. Иногда такие духи покровительствуют не месту, а какому-то роду из поколения в поколение, способствуя его возвышению. Но если суть человека при жизни была черна, как беззвездная ночь, а его душа не ушла на очищение в мировое древо, то одним обитателем нижних планов бытия становится больше. Со временем души, оказавшиеся в нижних планах, подвергаются воздействию хаоса и трансформируются в демонов. Демон может взаимодействовать с живыми, а также поглощать жизненную энергию разумных для своего развития. Все очень сложно с этими демонами, потому что информации о них много, но в то же время достоверно неизвестно, каковы их цели, зачем им возвышаться, для чего они стремятся брать миры под свой контроль, и почему они одинаково ненавидят богов и драконов. Одно ясно – демоны – враги, и нормальный человек не пойдет на сотрудничество с ними. В отличие от всех предыдущих бесед, это было действительно интересно и познавательно. У меня осталось много вопросов, на которые проводник Фульк не смог или не захотел ответить. Как впоследствии призналась Софи, ей эта беседа тоже была интересна. Вечером мастер Кнет, как и обещал, нарисовал в моем блокноте подробный эскиз шатра. К полудню следующего дня мы увидели стены Вайриха.